Халява на личностном и государственном уровнях. Это как с волной. Если ты не учился кататься на доске сначала по маленьким волнам, то самоубийственно пытаться на своем серфе покорять сразу огромную. Если ты не умеешь ездить на мотоцикле, то не выходи сразу на профессиональный мотокросс. Если ты не тренировался долгое время поднимать малые веса, самоубийственно сразу хвататься за штангу весом в 1,5 центнера. Придавит. С деньгами то же самое. Это огромная энергия. Если вы не наловчились, не натренировались управляться с малой, то вдруг неожиданно хлынувшая на вас огромная финансовая мощь может вас просто уничтожить. В 2002 году безработный англичанин по имени Майкл Кэрролл купил 2 лотерейных билета. Собственно, он хотел приобрести бутылку пива, но черт его дернул купить эти билеты. Один из которых оказался выигрышным и принес безработному Аболтусу сумму в британских фунтах эквивалентную 15 миллионам долларов. Неприученный к финансовой дисциплине Майкл начал не глядя раскидывать деньги. Купил несколько домов в Великобритании и на берегу Средиземного моря, несколько дорогих автомобилей, часть денег проиграл на ипподроме. Он постоянно кутил. Устраивал алкогольные вечеринки в ресторанах для своих беспортошных друзей и в результате всего за 8 лет спустил все деньги. Даже налоги на недвижимость платить было нечем, потому пришлось ее продать. В результате этот финансовый гений вынужден был пойти работать мусорщиком за 5 долларов в час. Или вот еще чудесная история, хотя и весьма типичная. Некто Кертис Шарп выиграл в лотерею 5 миллионов долларов и тут же стал жить на широкую ногу. Дорогие автомобили, дорогой особняк, глупые инвестиции, то есть неудачные вложения денег в разные бизнесы. И довольно скоро от денег не осталось ничего. Сейчас дядя живет на скромную пенсию, которую успел заработать еще до выигрыша. В 2005 году Кейт Гук выиграл 9 миллионов фунтов. На радостях сразу развелся с женой и пустился во все тяжкие. Гулянки, тотализатор. В результате, через 6 лет, закончил свое бестолковое существование в полной нищете, признавшись перед смертью, что выигрыш сломал ему жизнь. Американцу Джеку Уитикеру повезло, или не повезло, еще больше. Он получил на руки 114 миллионов долларов. Казалось бы, трудно такую сумму истратить, но американцу удалось невозможное. Всего за 2 года он профукал все. Многочисленные пожертвования разным просителям, глупые траты, кутежи и игра в казино начисто вымели его карманы. Другому американцу, Уильяму Посту, посчастливилось выиграть в 1998 году 16,5 миллионов долларов. Тут же набежали многочисленные родственники, которые убедили его купить разные убыточные бизнесы. В результате Уильям не только разорился в рекордные сроки, за несколько месяцев, но еще остался должен. Последние годы перед смертью неудачливый счастливчик жил на пособие по безработице и получал талоны на бесплатное питание. А некоторые внезапно разбогатевшие граждане становятся жертвами преступлений, причем часто со стороны ближайших родственников и знакомых, падких на чужие деньги. Так, например, случилось с выигрышем 20 миллионов чернокожим жителем Иллинойса. Обалдев от счастья, он тут же поменял жену на новую, а сестра новой жены вместе со своим дружком пригласили его в гости, связали, начали пытать, вымогая деньги, а потом пристрелили из дробовика. Подобные истории происходят, потому что люди, не способные зарабатывать, а соответственно и удерживать большие деньги, а потому приобретающие лотерейные билеты в расчете на чудо, как правило, вращаются в никчемном кругу себе подобных. Отсюда стрельба, насилие, попрошайничество родственников и знакомых, алкоголизм, наркомания, игра в казино и на лошадиных скачках. Вот, например, некий Джек Уитакер выиграл 315 миллионов в 2002 году и начал тут же глупо их тратить. Отдал часть денег знакомым попам. Стал без всяких бизнес-планов зачем-то строить церкви, не думая о том, как эти деньги потом будут отбиваться. А ведь каждый приход в Америке — это отдельный бизнес, приносящий неплохие доходы. И вообще религия — один из самых выгодных бизнесов. Ты обещаешь людям спасение на том свете, а деньги получаешь на этом. Рекламации и претензий от обманутых клиентов ноль, потому что с того света еще никто не возвращался. Джек начал дарить деньги нуждающимся, В результате, прослышав, что этот дурак просто так раздает деньги, к нему начали обращаться толпы людей. Например, пока он сидел и смотрел на стадионе игру в бейсбол, до сотни людей за один час могли подойти к нему с просьбами о деньгах. Вскоре Джек спился, его бросила жена. Он все еще пытался быть хорошим и даже назначил своей внучке еженедельное содержание в размере более $2000. Но поскольку яблочко от яблони недалеко откатывается, и 18-летняя внучка с таким потоком денег не справилась, она вместе со своим молодым человеком умерла от передозировки наркотиков. Вообще, французские экономисты как-то почитали, что слишком быстрый рост финансов часто морально калечит людей. Они резко меняют образ жизни, и это сильно повышает риск смерти и разорения. Собственно, о чем мы и говорим. Мощный поток энергии, с которым они не могут справиться, их просто разрывает, фигурально выражаясь. Но вот, казалось бы, что мешало жительнице Канады Широн Тирабаси, которая долго не могла найти работу и жила какое-то время на пособие, растянуть на всю оставшуюся жизнь 11 миллионов канадских долларов, внезапно выигранных в лотерею. Но уже через несколько лет эта дура оказалась в той же точке, с которой поднялась финансовая выси. Она все бездарно профукала, поскольку сама была никчемным персонажем, и весь круг ее общения жил в такой же бедности. Широн начала помогать деньгами своим вечно клянчущим родственникам и друзьям. Канадка подарила несколько миллионов родителям, братьям, сестрам, одалживала своим знакомым на открытие бизнеса, сама безуспешно пыталась заняться бизнесом. Купила себе зачем-то 4 машины, несколько домов, ездила в круизы. В конце концов, все купленное пришлось продать, а самой пойти на работу и поселиться в съемной квартире. Дурака деньги не исправят. Аналогичным дураком оказался Билли Харрелл из Техаса. Было ему уже под 50, когда этот пустой человек, который едва мог прокормить свою семью на мизерную зарплату, выиграл более 30 миллионов долларов. И тут же, с нищенской радости, кинулся благодетельствовать многочисленных просителей, друзей, родственников. Он накупил всем дома, начал раздавать деньги. Узнав, что есть такой дурак на свете, к нему тут же потянулись любители халявы, которые начали Билли буквально осаждать, требуя денег и мотивируя это своим бедственным положением. Поняв, что на всех бедствующих планеты ему денег не хватит, наш герой начал скрываться от бесчисленных просителей, несколько раз был вынужден менять телефон. В конце концов, не выдержав всего этого, от Билли сбежала жена, а сам он на нервной почве покончил с собой, признавшись перед смертью, что выигрыш в лотерее – самое худшее, что случалось с ним в жизни. Случались похожие истории и в нашей стране. Например, в 2001 году неблагополучная семья из Уфы выиграла $1 миллион. При этом жена работала уборщицей, а ее муж и вовсе бездельничал. Раздав после выигрыша часть денег в безнадежные долги, но купив элитных квартир и сразу устроив в одной из них пожар по пьяни, семья продолжала вести тот же непотребный образ жизни, какой вела до выигрыша. Водка, пьянка, собутыльники. Результат – скорая смерть одного из супругов и полное разорение второго. Деньги как пришли легко, так и ушли легко, словно вода сквозь пальцы. Другой случай. В 2009-м житель городка Колпино Альберт Бегракян выиграл 100 миллионов. Правда, рублей, а не долларов. Но тоже ничего, жить можно, до старости должно было хватить. Но через 2 года у него были только долги и судебные процессы. Куда же исчезли деньги? История типичная. По доброте душевной нараздавал родственникам, затеял провальный бизнес. Родственники, друзья и просители в такой ситуации вообще основное зло. Так же, как и черная зависть окружающих. Причем мало того, что окружающие денег требуют, так порой еще и в весьма наглой форме. Многие почему-то вполне искренне считают, что выигравший должен на радостях немедленно поделиться деньгами со знакомыми и родственниками. А ужаснее всего, что так порой считают и сами выигравшие. Однако по факту наихудшее, что вы можете сделать в такой страшной ситуации, как огромный выигрыш, это начать раздавать деньги всяким нуждающимся. Они потом вас же еще и обвинять будут. В чем? Ну, например, в жадности. Мало дали. Или не с тем выражением лица. Так что попрошайкам лучше всего сразу давать отворот-поворот. Все равно не оценят, ибо то, что легко дается, не ценится. Нужно понимать, чужие деньги — это чужие деньги. и вы никому ничего не должны. Но учтите, что данное правило работает в обе стороны. Вам тоже никто ничего не должен. Помогать нужно только маме с папой и малым детям, а остальные пусть зарабатывают сами. Какой же важный экономический урок мы должны извлечь из этих историй, которые ведь не зря тут рассказаны? От людей, именуемых социалистами и леваками, потом мы в подробностях разберемся, кто это такие с точки зрения экономики. Часто можно слышать рассуждения о том, что богатые люди алчные и злые, потому и стали богатыми, а бедные люди добрые и хорошие. Просто им не повезло в жизни, и стоит им только помочь, например, деньгами, как все у них сразу наладится. Но описанные выше истории говорят ровно об обратном. Не наладится, поскольку бедные зачастую именно потому и бедны, что бездарны, ленивы или склонны к алкоголизму. И большие деньги им предоставленные впрок не пойдут, а только разнесут их жизнь. Незаработанных денег не жалко, поэтому они утекают, как сквозь пальцы вода. А заработанные просто так раздавать и раскидывать не будешь. В советском журнале «Крокодил» была такая карикатура. Толстый, сытый буржуй в цилиндре. Отрицательный персонаж, по мнению художника. Обернувшись через плечо, бросает нищему худому негритенку, просящему милостыню. «Я бы дал тебе денег, но ты их все равно проешь». Смех смехом, но глубокий экономический смысл в этой карикатуре есть. Для буржуя, капиталиста, то есть человека делового, деньги — это не только и не столько средство для тупого прожирания и пропивания, сколько инструмент для дела, то есть для производства новых денег. Экономика ведь состоит из бизнесов, как дом из кирпичиков, а бизнес есть не что иное, как предприятие, организованное для зарабатывания денег. Деньги в данном случае — просто показатель успешности, единственный из всех возможных. А если предприятие денег не зарабатывает, если оно нерентабельно, если оно убыточно, если оно финансово тает, как кусок льда на жарком солнце, то зачем оно нужно? Растает, и все. За чей счет его поддерживать? Откуда брать деньги на поддержание убыточного, то есть ненужного, невостребованного рынком бизнеса? На предпринимателях, которые имеют редкий талант организовывать прибыльные бизнесы, слагающие тело экономики, как кирпичики слагают здания, держится страна. А все остальные люди, или наемные работники, или иждивенцы, существующие благодаря таланту бизнесменов и на деньги бизнесменов. Беда в том, что часть этих иждивенцев, существующих на бюджетные деньги, являются вредоносными для экономики. И прежде всего, это бюрократы, которые, обладая государственной властью, пытаются экономикой порулить. Они по роду деятельности не свои деньги зарабатывают, а распределяют чужие. А поскольку чужих денег не жалко, психологически бюрократы ведут себя, подобно всем описанным выше, лотерейным счастливчикам, как безумные растратчики. И тут уж ничего не поделаешь. Кто умеет зарабатывать и приумножать, тот идет строить страну, то есть становится бизнесменом, а кто не умеет, идет наемным работником в бизнес или старается пристроиться в растратчики страны, став бюрократом, распределяющим незаработанные им средства. Понятно, что тот человек, который деньгами распоряжаться умеет, распорядится ими лучше, чем тот, кто не умеет. Поэтому налоги в стране должны быть поменьше, чтобы больше денег оставалось у умеющих ими распоряжаться людей и меньше досталось на растранжирование тем, кто ими распоряжаться не умеет, чиновникам. В общем, истории с внезапно упавшими на голову бедным людям незаработанными деньгами неумолимо свидетельствуют, на пользу они не пойдут. Причем это касается как отдельных людей, так и целых стран. Помогло ли внезапное богатство крохотному государству Науру, когда вдруг обнаружилось, что почти вся страна — сплошной клад, поскольку практически целиком состоит из ценного сырья? Правда, сырье это носило не вполне благозвучное для русского уха название — гуана, с ударением на второй слог. А главное, происхождение вещества вполне соответствовало звучанию. Гуана — это дерьмо. Птичье дерьмо, которое морские птицы нагадили за сотни тысяч лет в местах своего гнездования таким мощным слоем, что кое-где его толщина достигает 40 метров. Не очень-то и много на земном шаре таких мест, И одно из них — как раз маленький островок Науру, затерянный в Тихом океане. Казалось бы, кому нужно дерьмо в таких количествах? Однако нужно. Более того, лежало высохшее дерьмо оказалось столь ценным сырьем, что за него в Южной Америке даже шли войны. Например, в конце позапрошлого века Чили и Боливия не на шутку воевали друг с другом на суше и устраивали морские сражения в борьбе за небольшой участок территории, богатый этим ценнейшим гуаном. Дело в том, что лежалое птичье дерьмо содержит соединение азота и фосфора, то есть является отличным фосфатным и азотным удобрением. Мы его, в конечном счете, буквально едим, пропустив через почвенный растительный круговорот, то есть восстанавливая до еды. И вот это самое вкусное гуано европейцы начали массово добывать на острове Науру. Остров маленький, кругленький, примерно 5 километров в диаметре. Когда европейцы островок открыли, жили там дикари, которые ловили рыбу, собирали кокосы. Поначалу островок был, как водится, колонией более развитых стран, а потом получил независимость и стал самостоятельным государством, собственным флагом и населением в 3000 человек. Именно на это население и полился внезапный золотой дождь. Белые люди покупали удобрения, а на счетах туземного государства Науру начали с катастрофической быстротой накапливаться миллиарды долларов. Население островка, правда, за несколько десятилетий выросло до 14 тысяч, но все равно на это мизерное количество людей приходилось упомрачительное количество денег. В результате Науру превратилось в самое богатое государство в мире по доходу страны в расчете на душу населения. Образование и медицина стали для его граждан бесплатными, все налоги на граждан были отменены, а каждому наурийцу государство выделяло деньги на покупку билетов до Австралии, чтобы можно было выбраться в большой мир поразвлечься, а не сходить с ума от скуки на крохотном пятачке земли среди безбрежного океана. Чтобы как-то занять вчерашних туземцев, которые давно разучились ловить рыбу и собирать кокосы, правительство Науру придумало кучу бессмысленных должностей, на которых наурийцы бездарно проводили время, растрачивая попусту жизнь и получая огромные деньги. На них они покупали себе по нескольку автомобилей, хотя на крохотном острове было совершенно некуда ездить. Островитяне разжирели, в результате чего больше половины граждан микространы стали страдать диабетом. Ну и чем все закончилось для государства Науру, как вы думаете? Учитывая рассказанные выше истории, можно догадаться, закончилось полнейшим банкротством. Куда же дело молодое государство свои миллиарды? Ведь даже на проценты с этой суммы островитяне могли бы неплохо жить. Профукали, будучи неквалифицированными инвесторами, вкладывали деньги в разные идиотские бизнес-проекты, которые регулярно прогорали. И к тому моменту, когда добываемые на острове удобрения закончились, на счету страны вместо миллиардов осталось всего 140 миллионов, а потом как-то незаметно растворились и они. Сегодня Науру — нищее государство, живущее на подачки богатых стран. Пробавляется оно, скажем так, случайными заработками. То выклинчит гуманитарную помощь, то разместит у себя за деньги австралийский лагерь для беженцев, которые жаждут попасть в Австралию и ждут решения своей судьбы, то занимаются тем, что продают свой голос в Организации Объединенных Наций при решении спорных вопросов. В общем, печальная история. И типичная для сырьевых стран. Экономика же зависит от психологии, поскольку социальный организм состоит из людей, и как ощущают себя люди, так ощущает себя и экономика. А человек — скотина ленивая, как и любая другая скотина, впрочем. Если бы людям не нужно было ходить в школу или на работу, никто бы и не ходил. Только нужда, только обстоятельства выживания в этом мире заставляют нас работать, думать, соображать, изобретать, крутиться. Со странами, привыкшими к халявным деньгам, льющимся на голову за счет продажи сырьевых ресурсов, зачастую происходит то же самое — деградация или остановка в развитии. В экономике этот феномен называется ресурсным проклятием или, по-другому, голландской болезнью, потому что Голландия вплотную столкнулась с этим феноменом в середине 20 века. В 1959 году на севере этой страны было открыто большое месторождение природного газа. Столько газа самим голландцам было не нужно, поэтому газ стали продавать за рубеж. То есть практически из земли стали добывать деньги. Сырье ведь такая штука. Без разницы, какой клад ты в земле нашел. Золотые монеты, нефть, газ, богатые золотые руды, гуана, медь. Все равно этот приз лотереи, в которой ты получил то, что не наработал, а то, что образовалось помимо твоих усилий, само. Природа постаралась. И можно, прикладывая минимум усилий по добыче и транспортировке, продавать природные ресурсы за границу и получать иностранные деньги, которые обеспечены не твоим трудом, а чужим. И на эти деньги иностранный труд потом покупать. Это важный момент про труд. Вложенный в товар труд по-другому называется добавленной стоимостью. Если ты просто нашел в лесу шишку или гриб и продал их, вложения твоего труда в этот процесс минимальны. А если ты полгода вытачивал из бросового бревна скульптуру, которую в силу ее прекрасности потом дорого продал, значит, вся твоя денежная прибыль практически состоит из вложения твоего труда, потому что сырье тебе обошлось в минимум. Чем больше интеллектуального и физического труда вложено в товар какой-либо страны, тем более научно-технически и экономически развита эта страна. А чем меньше, тем меньше. Странам, продающим сырье, особо корячиться не приходится. Достал и продал. К чему же множество университетов, изобретателей, научных лабораторий, автоматических заводов, на которых трудятся роботы? Зачем корячиться, если деньги и так идут? А вот если в стране сырья мало, приходится что-то выдумывать, крутиться. Поэтому экономистами давно был подмечен такой феномен. В ресурсно-бедных странах экономика, как правило, лучше развита. Эти страны богаче, чем ресурсно-изобильные государства. Последние полны полезных ископаемых, но при этом беднее человеческим капиталом, то есть населением. Оно в ресурсно-изобильных странах глупее, менее образовано, более диковато и подвержено влиянию разных сказок, включая религиозные или патриотические. Это население напоминает ребенка, которого в школу не заставляли ходить, и потому вырос оболтус. Сей феномен был замечен как раз после заключений, произошедших с несчастной Голландией, а потом отмечен на опыте других стран – Нигерии, Мексики, Саудовской Аравии, современной России. Что же там произошло в Голландии этой? Голландия начала продавать газ, и в нее потекли деньги, которые неизбежно просачивались от добытчиков газа вниз и доставались всем членам общества. Деньги доставались простым голландцам через торговлю, потому что разбогатевшие голландские газодобытчики покупали разные товары и услуги, дома, машины, давая заработать своим согражданам. А еще деньги доставались гражданам через налоги, которые газодобытчики платили государству. А государство на эти средства повышало зарплаты бюджетникам, увеличивало пособия, бездумно тратило на разные проекты и льготы для граждан. В результате национальная валюта Голландии укрепилась, то есть стала дорогой из-за наплыва в страну долларов. Голландцы стали богаче. Теперь они в Америке могли купить больше, поменяв свою крепкую валюту на баксы и получив много баксов. Гораздо больше, чем до эпохи газа. Но хорошо ли это, когда твоя страна богатеет? То есть, когда валюта твоей страны крепнет? С одной стороны, конечно, хорошо. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. С другой стороны, крепкая национальная валюта плоха для национальных производителей. Теперь производители меньше смогут продать за границу, потому что относительно разбогатевших голландцев остальные-то в мире обеднели. И потому перестали закупать резко подорожавшие голландские товары. То есть голландские производители, лишившись покупателей, начали разоряться. Причем они теряли не только иностранных, но и своих родных покупателей тоже. Простым голландцам стало выгоднее купить товар иностранного производства, чем свой. Допустим, до эпохи газа американская стиральная машина ценой в $100 стоила в Голландии 1000 гульденов. И голландская стиральная машина такого же качества тоже стоила 1000 гульденов. Потребитель мог выбирать, какая красивее. А после укрепления гульдена голландская продолжала стоить 1000 гульденов, а американская теперь стоила всего 500 гульденов, поскольку гульден вырос, а доллар упал. Ясно, что голландцы начали покупать чужие машины. Американцы вытеснили с голландского рынка голландских производителей. Им ослабление их национальной валюты, доллара, оказалось выгодно. И это закон. Ослабление национальной валюты выгодно экспортерам, то есть тем, кто что-то продает за рубеж, и невыгодно импортерам, которые завозят иностранные товары в страну. А значит, невыгодно и населению, поскольку заграничные товары они теперь купить не могут из-за подорожания, ведь их национальная валюта ослабла. Вот так внезапно упавшее на Голландию богатство стало разорять ее производителей, которые уже не выдерживали ценовой конкуренции с иностранными. Импорт продукции в Голландию стал расти, а экспорт промышленной продукции с Голландии падать. То есть начал уменьшаться валовый внутренний продукт Голландии. Стала расти безработица. Между тем, именно те секторы экономики, которые производят высокотехнологичные товары с большой добавленной стоимостью, определяют степень технологической развитости страны и уровень образования населения, каковое необходимо для сложного производства. Иными словами, став сырьевой державой, Голландия обнаружила тенденцию к деградации. Это явление экономисты и назвали голландской болезнью. Вообще, удивительный парадокс, конечно. Полезные ископаемые испокон веков считались богатством стран. За них воевали, вспомним хотя бы войну за Гуана. И вдруг, в современном мире, оказывается, что сырье — это самое настоящее проклятие, а вовсе не радость. Что богатые сырьем страны живут беднее тех стран, где сырья практически нет. Хотя, если хорошенько поразмыслить, ничего неожиданного тут нет. Умные и образованные всегда живут лучше, чем глупые и малообразованные. А халява позволяет деградировать. Когда перестаешь качать мышцы, они атрофируются. Когда все слишком легко дается, и не надо включать соображалку, тупеешь, успокаиваешься, мозги жиром заплывают. Это естественные следствия общефизических законов сохранения, таким образом проявляющих себя на уровне биологии и на уровне социальной жизни. Тем не менее, многие люди, отставшие в развитии, до сих пор чуть ли не молятся на сырье, многозначительно поднимая палец кверху и пафосно произнося примерно следующие фразы. «Будущее стран, не обладающих ресурсами, печально. Ресурсов на планете остается все меньше». И далее обычно следуют выводы о том, что ископаемые ресурсы надо беречь, экономить, оставить их для потомков и прочий бред. Подобный стиль мышления порождает мрачную подозрительность. Таким людям, сохранительным сознанием, постоянно кажется, что на их страну, богатую ресурсами, соседние страны хотят напасть, чтобы эти самые ресурсы присвоить, хотя в современном мире ресурсы давно уже дешевле купить, чем за них воевать. Потому что человек, солдат, в развитых странах стал стоить гораздо дороже природных ресурсов, превратившись тем самым в самый главный ресурс современного общества. Но только современного. В отсталых странах, где все еще нет дефицита людей, поскольку там высока рождаемость, люди достаточно многочисленны и потому дешевы. Их порой даже используют в качестве живых бомб, руководствуясь принципом «бабы еще нарожают». А вот в цивилизованных, в развитых странах, где рождаемость низка, люди дефицитны и качественны, поскольку накопленных знаний много, и все их надо закачать в людей. А для этого приходится долго и дорого готовить современного человека. Сначала учить в школе, потом в институте, потом настает этап практического освоения сложной профессии. Кроме того, на человека с самого его рождения в развитых странах тратится уйма денег. На дорогое медицинское обслуживание, на комфортную инфраструктуру цивилизации, в которой этот кадр готовится, поэтому в развитых странах люди получаются дорогими. И бросать их в топку войны совершенно нерентабельно. Убить такого ценного специалиста можно копеечной пулей, а готовить его нужно годами, вложив огромные деньги в образование. Это вам не дешевый полуграмотный дикарь из диких закоулков планеты, у которого десяток безработных сестер и братьев с грязными пятками босиком по деревне бегают. Однако, чтобы окончательно развеять миф о ценности сырья и ресурсов в современном мире, давайте рассмотрим еще пару-тройку примеров.